Первым вышел на крыльцо Всеволод. За ним появилась княгиня, держа за руку Владимира. Далее рядом с кормилицей шла Янка, а за ней Владимиров Пестун, дядька, не отходивший ни на шаг от маленького княжича. Тут же над крыльцом подняли княжеский стяг, а к крыльцу два богато наряженных конюха подвели невысокого смирного конька, покрытого расшитым золотом чепраком, под небольшим, отделанным красивым узором седлом. Сегодня, в день трехлетия, маленького княжича по древнему обычаю должны были посадить на коня, с чего и должно было начаться его обучение ратному делу. Владимир стоял рядом с матерью, смотрел на колыхающуюся яркими цветными пятнами площадь, на всех этих веселых улыбающихся людей, на живого, а не игрушечного конька, и сердце его замирало от сладкого восторга. Неужели и он, так же как отец, как его дружинники, станет скакать на коне, размахивать блистающим мечом, стрелять из лука? Его щеки порозовели, глаза от волнения стали совершенно синими, но Всеволод подтолкнул сына вперед, и тот сделал шаг вниз по ступеням. Пестун взял его за руку, осторожно свел вниз, а потом поднял под пазухи, показал народу. Площадь одобрительно загудела. Пестун поднес княжича к коньку и посадил в седло. Конек переступил с ноги на ногу, качнул головой, покосился на усевшегося на его спине маленького всадника, успокоился. Конюхи осторожно тронули уздечку, и конек двинулся с места. Пестун шел рядом, поддерживая княжича в седле, а тот вцепился ручонками в седельную луку, смотрел напряженным взглядом между ушами конька, боялся упасть. Но конек все шел и шел по площади, и люди, с улыбками расступаясь, давали ему дорогу, и Владимир успокоился, почувствовал ногами тепло конька, его шевелящиеся бока. «Выпрямись, княжич, выпрямись, не бойся», — говорил ему Пестун, и под мерный шаг конька Владимир потихоньку выпрямился, поднял голову, увидел на крыльце радостных отца и мать. Так началось первое учение маленького княжича. Шли месяцы и годы, и теперь часто они вдвоем с Пестуном, да еще с кем-нибудь из младших отцовских дружинников, выезжали до полудня из детинца и оказывались в чистом поле. Перед ними расстилалась ровная ковыльная степь, и не было ей ни конца, ни краю, уходила она туда, где небо смыкается с землей. Вон там торки, показывал Пестун в одну сторону, а вон там половцы, и он показывал в другую. Но не видел Владимир ни торков, ни половцев, а лишь одно бескрайнее поле. К 7 годам Владимир уже хорошо знал историю этого дикого поля. Перед сном Пестун рассказывал ему, как в древние дни его прадед Владимир Святославич сошелся здесь в смертном бою с печенегами. Застыв, слушал маленький мономах рассказ старого воина, а тот продолжал: «Вот в этом месте, где победили русы печенегов, и заложил киевский князь нынешний Переяславль. А было это в 6499 году от сотворения мира, в 991 году». А в другой раз рассказывал Пестун, как сразу же по смерти великого князя Ярослава Всеволод, оставив в Киеве жену и годовалого сына, поспешил в свой стольный город, потому что принесли ему гонцы весть о движении на Переяславль торков. В февральскую стужу вышел Всеволод к городу Войню, к устью реки Сулы, и там, в жестоком бою, и разгромил их, и бежали торки невесть куда. Но на этом не кончились несчастья того печального года. К лету Всеволоду пришлось еще раз взяться за оружие. К тому времени он вывез семью из Киева. Едва просохли дороги, как княжеский двор с боярами и дружиной двинулся в Переяславль. В Киеве остались лишь Всеволодовы тиуны, которым надлежало блюсти княжеский дворец и села со смердами, закупами и рядовичами, работавшими на княжеской пашне. Но едва разместились, князь, княгиня и дети во дворцовых покоях, как новая весть пришла с дикого поля. От змеевых валов прискакали гонцы и рассказали, что сторожи увидели в поле несметное полчище неведомых людей, ни печенегов, ни торков, ни бериндеев, которые вежами двигались в сторону Переяславля.